У них там сложный комплекс из работы медиков и специалистов по ментальным техникам. Они передают шинобит типовой набор воспоминаний в зависимости от стихийной направленности. Далее, за несколько месяцев подтягивают физическую форму и умение пользоваться подаренными навыками. Выходят не особо могущественные шиноби, но это ведь пока. Наберут силы, навыков. А низкий уровень чакры, отнюдь не приговор, если у тебя есть печать для ее хранения про запас. Мне ли не знать, а для масштабных техник всегда есть свитки. Занимаются они этим со старта войны, но процесс был отлажен и организован заранее, как и запасена энергия для проекта. У нас тоже отрабатывается такая технология, однако мы рассчитывали, что она не понадобится. Враги запросят мира, едва мы выбьем всю элиту и проредим их основные войска. И, может, с облаком сработает. Они реально вложились в джинчурики и сражаться с ними сложнее. Зато Анаки изначально планировал бойню на годы, считая главным обеспечить больше людских ресурсов, пусть и посредственно подготовленных чакропользователей. Однако, если они просто смогут сливать энергию в печать для использования другими, уже хорошо. Есть еще одна проблема, друг, намного серьезней, уныло выдохнул Шисуи. И когда я скептически посмотрел на него, объяснил. Фермеры собрали урожай риса. Вышла треть от нормы. Так по всему континенту, если не по всей планете. Значит, лучше не стало. Не стало, кивнул он. Если мы не исправим ситуацию с природной энергией, элементальные страны ждет голод в следующем году. Этот мы протянем, но следующий уже нет. Если же урожайность продолжить деградировать дальше. Я задумчиво постучал пальцами по столу. Искать базу Орочимару сенсорами практически бесполезно. По моим расчетам, если ежедневно тратить всю чакру наклонов всей семьей, то обшаривать планету вслепую мы будем минимум 5 лет, скорее, дольше. Нужна наводка на конкретную область. Решение есть. Не самое чистое из возможных, но вариантов особо не имеется. Поморщившись, поинтересовался. У нас тюрьмы не опустили, найдем мы тебе жертву, скривился друг. Спустя 2 дня в отделе пыток и дознания Конохи перед нами медленно собирался из пепла Обито Учиха. Компанию мне с Хокаге составляли Рин с Какаши и сестра. Труп распахнул пустые глаза, равнодушно смотря на нас. Так и должно быть. Контрольная печать в его голове работает на полное подчинение. Обито, тихо выдохнула Нахара, когда Учиха открыл глаза. Почему? Даже сквозь обработку сознания Учиха вздрогнул, увидев ее, и будто через силу выдавил. Этот мир сгнил. Он несет только боли и страдания. Мы хотели создать новый, лучший для всех. Мы... Прищурился Шисуи. Смотри, в чем был ваш план? Обито еще раз посмотрел на Рин и принялся рассказывать. Его спасение, как он жил у Мадары в убежище, где именно он жил, услышав про кладбище гор, сестра убежала проверять место, план Луны, скрижали клана Учиха, бесконечную иллюзию счастья, мир, в котором каждый может быть тем, кем желает, выполнить самые сокровенные мечтания. Чем больше я слушал, тем сильнее весь их план напоминал сон больного разума. Да и Учиха сам обмолвился, что, когда в первый раз услышал про иллюзию от Мадары, отреагировал так же. Вот только смерть девушки его сломала, разрушила все прежние мечты, оставив вместо себя пустоту, которую заполнили слова старика Учихи. Можно было бы пожалеть беднягу, но не буду. Не после того, как он натравил лиса на Конаху. И совершенно не важно, чем руководствовался человек, как для себя оправдывает злодеяние. Наруто бы растрогался, наверное, но именно поэтому его тут и нет. Обито говорил почти 3 часа, рассказывая свою историю и отвечая на наши вопросы. Ближе к концу допроса я ослабил влияние печати подчинения, спросив, ты ведь понимаешь, что Мадара подстроил смерть Рин. У нас есть документы из тумана. И более того, Обито, если ты хотел все исправить, то мог бы воскресить подругу. Он отвел глаза, но твердо припечатал. Дело не во мне. Этот мир не должен приносить страдания людям. Природа человека в том, чтобы нести боль другим. Поэтому мы прервем цепь страданий, пусть и ценой свободы. Вышло не очень убедительно, да Ирин заметила. Ты бы считал так же, если бы я не умерла, Учиха скривился, прежде чем процедить. И тогда я бы навечно остался глупцом, мечтающим стать Хокаге. То есть хорошо, что я погибла, а Шисуи добавил к словам девушки. Возможно, и стал бы Хокаге. У меня же вышло, правда, поверь, мечтать тут особо ни о чем. Обито не нашелся с ответом. Угрюмо смотрел на нас, разрываемый внутренними противоречиями. Может, Наруто и смог бы его убедить, ведь важны не слова, а эмоции и переживания, которые ты в них вкладываешь. А у меня есть лишь усталость и раздражение, явно не то, чем получится переубедить человека. Я слушал, как Рин и Какаши пытались объяснить Учихе его неправоту, приводили аргументы, давили на эмоции. Что-то получалось, судя по тому, как он опускал глаза в пол. Но мне не интересно. Плевать мне на Обито Учиху и его трудную жизнь. Вернулась сестра, и на мой вопросительный взгляд медленно кивнула. По координатам Обито она нашла область, где фон природной энергии выше, чем в остальных местах. Хорошо, у нас ведь на острове растения чахнут, причем очень характерно чахнут в отдалении от дома. Ближе, фон терпимый, ибо используются техники, содержащие природную энергию, собранную в других местах. Коснувшись Шисуи, я передал ему управление техникой воскрешения и, сопровождаемый Карин, вышел наружу. «Пойдем домой, Ясуа, нечего нам тут делать». Я согласно кивнул, и мы неспешно зашагали на выход из деревни. Другие дела есть, кроме как пытаться понять извивы мысли Учих. Мама неделю назад родила брата, маленький Хизаши, названный в честь брата Хиаши. Смешная кроха, которую страшно в руки брать. Как действовать будем, брат? Там под землей настоящие катакомбы. Статуя там? Да, Ясуа. Чакра мощная, необычная. Не ошибешься. Собираем шиноби деревень или сами попробуем? Вдруг опять шпионы им донесут? Начнем сами, а там подойдет подкрепление, если возникнут проблемы. Когда, остановившись на секунду, повернулась она ко мне. Завтра. Незачем ждать. Я предупредил Шисуи через пару часов, отловив его на одном из опорных пунктов, а потом в одиночестве уселся в тишине семейного хранилища, смотря на набор свитков перед собой. База Арачимару под землей, если потребуется пробиваться, то придется использовать несколько техник, плюс, возможно, срабатывание барьера, автоматическое, у нас такое есть. Однако, если там и нет барьера, то пробить необходимо десятки метров грунта, чтобы добраться до статуи, точнее, тела Десятихвостого. Хотя самое главное, не препятствие. Мне нужен возрожденный монстр. Зачем, а как иначе заставить Рачимару потратить всю собранную природную энергию? То, что мы оставим на месте его базы кратер в десяток километров, делу вообще не поможет. Есть вариант использовать Шисуи и его подчинение Шарингана, но сначала до сокомандника Джирая добраться нужно. Причем до настоящего тела, скрытого в печати. Ты рискуешь, Ясуа. Прогремели в сознании слова Лиса. Десятихвосты – невероятно могучее существо. И если ты правильно подсчитал, то возродится он в полной мощи, даже сильнее, чем в тот день, когда сражался с Хагорома. Я знаю, Курама, но у нас есть другой выбор. Собранная энергия должна быть выпущена, а мы должны заставить тварь ее потратить. Нет времени бегать за Арачимару. Если не восстановим баланс природной энергии, через год-два люди начнут есть друг друга. Или у тебя есть другое предложение? Он помолчал, а потом коротко рыкнул. Нет. Да ладно тебе, Курама, усмехнулся я. Разве ты не хочешь принять участие в эпичной битве? Битва может оказаться слишком эпичной для вас, Узумаки. Я пожал плечами. Не попробуешь, не узнаешь. Мы идем туда подготовленными, есть куча планов и техник. А если проиграем, ничего не кончится. Ведь смерти нет, да? С последними словами я стал раскладывать свитки по разгрузке в определенном порядке, так, чтобы можно было достать на ощупь. Закончив, открыл оружейный шкаф, доставая связки кунаев. Каждый надо проверить и подточить. Благо, оборудован специальный верстак, где есть все необходимое. Часть ножей обычные, на других нанесена метка для Хирайшина. Техника второго в некоторых случаях очень удобна. Скрипнула дверь хранилища, и вниз спустилась Юмика. Усевшись напротив за стол, положив подбородок на сложенные домиком ладони, она молча посмотрела на меня, будто изучая, пока задумчиво не протянула. «Как ты вырос, Ясуа? Ты никогда не был ребенком, но, наконец, внешность пришла в соответствие с содержимым. У тебя теперь есть, с кем нянчиться и без нас, мама», — улыбнулся я. «Небось, еще пополнение семьи случится. Кто знает, кто-то же должен восстанавливать Узумаки». А то от тебя не дождаться беготни за девушками. Опять начинаешь, мама. Демонстративно вскинул глаза к потолку. Ну да, я посещал несколько раз интересные заведения вместе с Джирай, Грешин. Но ей ведь нужна от меня полноценная семья. Не начинаю, сын. Я достаточно хорошо тебя знаю, чтобы понимать. Тебе не интересны сверстницы. Ты даже с Ханакой разговариваешь, будто старше ее минимум вдвое. «Осуждаешь?» – поднял я бровь. «Не переживай, придет время и внуки появятся». Она с сомнением посмотрела на меня, но, в итоге, вздохнула. «Все равно сделаешь все по-своему. Главное, не умирай. Оживить будет сложно, особенно если Шинигами приберет твою душу после смерти. А он может. Да ты и сам знаешь». Я кивнул, а Юмика взяла со стола куна и резким взмахом отправила его в мишень на другом конце комнаты. Он с хрустом вошел в десятку, а она легко вскочила и громко, уверенно воскликнула. «Мы вернемся с победой завтра. Все вместе и никак иначе. Мы ведь Узумаки, Даттибайо». Я не выдержал, громко рассмеявшись. Она протянула руку и, схватив меня за рукав, потянула к выходу. «Нечего тут предаваться грусти, время немного перекусить перед сном. Мы плотно обедали, ничего не знаю, вам нужно на завтра много сил. Идем, тебя ждут». В гостиной собрался весь клан. Едва я появился из подвала, мне в руку всучили стакан с соком, на плечи накинули гирлянду, а Нагата взял слово, подняв бокал с пивом. «Завтра будет лютая мясорубка, так давайте проведем день перед ней так, чтобы было, что вспомнить. Кампай, кампай». Я с тревогой смотрел, как Наруто и Хината, а за ними и Карин приложились к большим бокалам с пивом. Хиаши, Минато, Кушина, Конан, Ханака. Кажется, будет весело. Так и вышло. Особенно, когда бывший бог Шиноби, а по совместительству наш Тамада, решил устраивать всякие конкурсы. Это надо додуматься, заставить Шиноби проходить под каждый раз все ниже опускающейся ленточкой без опоры на руки. Кстати, победила Хината, несмотря на весьма выдающееся достоинство. Или есть на скорость одно блюдо, без помощи рук. Наруто точно обжора. Были и другие конкурсы, зачастую, заставляющие краснеть, а меня подумывать, будто проходить такое трезвым, а очень глупо. Но пить не буду, иначе вообще непонятно, куда развлечения могут привести. Ближе к 3 утра народ немного устал. Ушли родители Наруто, Нагата и Конан, мама с Хиаши исчезли еще раньше, кажется, на старте игры в бутылочку. Потом Карин и Хината с Наруто вместе в его комнату. Я ловил разгоряченные конкурсами и алкоголем взгляды Ханаки, но действовать не стал. Не нужно гадить, где живешь, не имея серьезных намерений. Народ разошелся, в том числе и недовольная Ханака. А я оглядел оставленный бедлам и взялся за швабру. Бой завтра или нет, но оставлять свинарник не дело. Спал я после праздника, как убитый, а проснулся уже далеко за полдень, как и все мы, особенно Наруто, очень смешно смотрящий вокруг широко открытыми шальными глазами. Хината просто счастливо улыбалась, держа его за руку, показав паре большой палец, заставил их засмущаться, а сам с аппетитом откусил кусок бутерброда, запив кофе. Выдвинулись мы уже вечером, появившись недалеко от базы Орочимару. Мерцание, и я лениво присел у замаскированного растительностью входа, оглядываясь вокруг. Красивое место, кладбище гор. Интересно, это кости динозавров вокруг, или что? Образование шиноби, знаете ли, не очень подробное. На высшее не тянет, особенно в сфере истории. Долго ожидать не пришлось. На пороге пещеры появилась высокая фигура, и, поправив толстый канат, который использовал вместо пояса, на камень напротив опустился Орочимару. Точнее, его клон, но особой разницы нет. Надо же, сам юный гений Узумаки посетил мою скромную обитель. Чем обязан такому неожиданному визиту? Издеваешься? Хмыкнул я. Он по-змеиному ухмыльнулся. Вовсе нет, Ясуа. Я твой первейший поклонник. Такой масштаб влияния. Скажи, Узумаки, какого это знать, что ты привел мир на порог уничтожения? Я прищурился. Это ты собирал природную энергию, не я. Да, технически мир приблизили к смерти мои скромные усилия, не стал отказываться мужчина. Но почему я всем этим занялся? Не от того ли, что ты разрушил баланс силы и встряхнул наше тихое болото? Где те славные времена, когда каждый шиноби оттачивал свою любимую технику до совершенства, зачастую, унося с собой в могилу? Я поморщился, а Орочимару торжествующе ухмыльнулся. Именно, Ясуа, они глупо тратили свои таланты. Столько всего можно изучить и исследовать. Ведь формы применения чакры не имеют пределов, и, рано или поздно, шиноби станет подвластно все в этом мире. А далее настанет черед иных миров, из которых к нам пришли Ацуцуки. Ты считаешь так же, иначе бы не начал гонку вооружений среди шиноби. Они сами были рады, отвел я взгляд. Разумеется, сами. Ты слегка подтолкнул, заставил суетиться, отбросить вековые традиции, консолидировать ресурсы, развиваться, хмыкнул он, и уже более серьезно, без иронии, добавил, завидую тебе, Узумаки, я много лет собирал техники, изучал чакру, хотел от шиноби большего, а потом приходишь ты и за 10 лет ломаешь весь порядок, уважаю, а ты, конечно, не мог не украсть все, до чего дотянулся, проворчал я, как, доволен техникой чье, старуха и ее люди гениальны, и, как бы там ни вышло, обязательно передай ей мой поклон. Он действительно встал, глубоко поклонился и, сев на место, закончил. Работа с жизненной энергией с помощью чакры решает большинство моих проблем. Теперь я больше всего хочу увидеть, сколько еще интересного принесет война. До каких техник додумаются ниндзя? Ты псих, Орочимару, тяжело вздохнул я, поднимаясь. Люди гибнут. Смерть больше не окончание пути, оскалился белый змей. Покажите мне все, на что способны шиноби. Хочу увидеть весь потенциал. Он полностью повернутый. И самое во всем этом хреновое, нельзя сказать, будто я его совсем-совсем не понимаю. Более того, у меня не получается его искренне ненавидеть. Ведь он имел все шансы мне нагадить. Например, Кабуто мог активировать свиток в госпитале. Или успешно атаковать водоворот. Но, как я убедился за короткий разговор, Орочимару меня злить не станет. Наш клан благодаря контракту с шинигами, из тех немногих, кто способен его окончательно убить. Впрочем, вопрос с природной энергией решить необходимо, так или иначе. Едва собрался спросить о том, действительно ли Орочимару собирается превратить мир в мертвую пустыню и как это связано с его идеей о прогрессе шиноби, земля дрогнула. А следом я ощутил резко выросший фон природной энергии, до таких значений, про которые забыл со времен моего нахождения возле водопада на горе Мьёбаку. Чувство удивительно приятное, на самом деле. Фон снижался долго, я и не заметил, какова разница с исходным. А вот Орочимару вскочил и повернулся ко входу в пещеру, удивленно подняв бровь. Впрочем, спустя пару секунд удивление прошло и появилась прежняя высокомерная ухмылка. «Ты взял задачу не по себе, Якуши. Ты пока лишь маленький уж, а отнюдь не огромный дракон. Сила десятихвостого раздавит твое слабое тело и сознание. Начав предавать, сложно остановиться, однако, не смог не рассмеяться я. Хороши у тебя союзники, Орочимару». Глава 38. Он был никем. У него ничего не было. Ни имени, ни прошлого, ни иной судьбы. Кроме как быть инструментом тех, кто имеет что-то за душой. Короткие 3 года жизни в приюте, единственное время, когда Кабуто оказался по-настоящему счастлив. После этого было обучение в корне и бесконечные миссии в чужих странах. Пустота легко может принять любую форму. Контроль эмоций и желаний, чужая внешность и образ мыслей. Кабуто стал очень успешным разведчиком Данзо и своей деревни. А потом злополучное внедрение в камень и встреча с той, кто заменила ему мать, чью фамилию он носит. Кровь на ладонях, бессильные попытки исцелить смертельные раны, нанесенные собственными руками. Встреча с Орочимару, открывшего ему истину на то, как его встреча с матушкой на самом деле подстроена Данзо. Ненависть, жажда мести, обучение у великого шиноби, новые горизонты знания и возможностей, несколько миссий для Акацуки. Однако 7 лет назад все изменилось. Орочимару попросил его вернуться в ненавистную Коноху ради миссии долговременного внедрения. Там появилось нечто интересное. Якуши, хочу, чтобы ты наблюдал. Кабуто не отказывал наставнику, и вернулся в деревню, принеся много полезной информации, собранной им за время своих миссий. Его приняли, а он с удивлением узнал, вся его месть больше не актуальна. Данзо мертв, корень распущен, и не как раньше, а реально. Устроиться в госпиталь было несложно, его навыки вызвали одобрение медицинского корпуса, и уже там он познакомился с молчаливой, красноволосой и сероглазой женщиной, Юмика Узумаки, осколок великого клана, пустившей корни под тенью листьев. Она училась быстро, набиралась опыта, имея удивительно полезные улучшенные геном и огромные запасы чакры. Именно тогда Кабуто познал зависть. Он посвятил медицине почти всю жизнь, лечил раненых, едва умея читать. А тут, за 4 года, женщина превзошла его благодаря количеству чакры и геному. И, хуже того, она такая не одна. Ее дочь явно обещала стать великим медиком и шиноби. Хорошо, хоть на сыне природа взяла свое, редкий слабак с повреждением системы чакры, пусть и старательный. Так он думал, пока не познакомился с их семьей получше, изредка захаживая в лавку купить свитков. В основном, для изучения продукции. Ничего особенного не имелось в тех печатях. Орочимару учил его не хуже, прослеживалась одна школа. Только каждая печать наставника – маленький шедевр, а тут обычное, пусть и крайне скрупулезно, качественно выполненное изделие. Штамповка, которую узумаки делали сотнями. В чем и оказался рецепт успеха. Количество переходило в качество, печати становились сложнее, вмещали в себя все больше, хранились дольше. Пользуясь репутацией узумаки и отлаженным мастерством, постепенно запечатывали техники совсем другого уровня. День за днем, сжигая непомерное количество чужой чакры, трое детей, на которых и легла основная нагрузка, тянули оборонные заказы великой деревни. Якуши предупреждал Рачимару, поэтому оказался совсем не удивлен, а даже немного обрадован, когда по душу Узумаки явились Акацуки. Не вышло. Красноволосые отбились и продолжили работать дальше. Как и сам Кабуто тянул свою лямку в госпитале, наблюдая, как Коноха готовится к войне под руководством нового Хокаге. А потом случилось долгожданное нападение, после которого он рассчитывал, наконец, бросить деревню. Их разгромили. Монстр с Ринниганом, силы песка, звука, воскрешенные Хокаге, Орочимару. Коноха уничтожила всех, вишенкой на торте, спустив с поводка аватар Шинигами, давно забытую, как казалось, технику. Только многолетний опыт разведки, перевоплощение и умение обманывать ментальные техники позволили Кабуто выйти сухим из воды в последующих чистках и проверках. Он залег на дно, внимательно отслеживая изменения среди шиноби деревни. Орочимару очень интересовала печать хранения природной энергии. Подслушать там, пустить слух в другом месте, изучить саму печать. Благо, ученик Гая частенько оказывался в госпитале. Кабуто считал себя лучшим специалистом по печатям красноволосых, пусть и до сих пор оценивал их работы, как отточенное до идеала ремесло, в том числе крылья пустоты, которые он не мог повторить. Слишком большая, слишком много контуров и элементов. А потом они еще и начали прикрывать ее системой защиты от дешифровки, и стало совсем тяжко. Зато получилось сдружиться с командой охраны Хокаге, обладающих полетом бога грома. Кое-какими описаниями Орочимару располагал ранее, так что технику получилось воссоздать по заказу облака и камня, и даже немного улучшить и облегчить, снизив требования к изучению. К моменту выставления ультиматума камнем и облаком, те уже имели несколько человек, сумевших освоить пространственные техники. Результат переговоров Якуши не понравился. Узумаки ушли из деревни, и он более не мог держать руку на пульсе прогресса. Оставалось лишь наблюдать, как меняется система подготовки шиноби, какие техники изучают в академии, новинки в госпитале, и изредка выбираться к Орочимару, узнавая некоторые особенности его работы, чему очень способствовала выученная техника перемещения. Учитель вершил историю, его печати переписывали правила природы, а эксперименты над чакрой и биологией, с помощью накопленных облаком знаний, позволили, в итоге, создавать биджу. В другие времена подобное принесло бы власть над миром. Сейчас, нет, Кабуто наблюдал, как появились сначала лечебные печати, а потом уже и эвакуационные. Оценивал оснащение каждого шиноби деревни, уровень силы, навыки, количество человек с режимом мудреца. Он ведь сумел разобраться с печатью для природной энергии. Именно его работа стала той, которую ставили врагам Конохи. Однако пришлось потратить время, а у Конохи есть специалисты, способные не только пользоваться режимом, но делать это хорошо. К тому же, у них были хьюги и мастера, способные производить и ставить печати в больших количествах. Он смотрел вокруг и росло понимание. Коноха и союзники сильнее, несмотря на биджу и гениальные печати Орочимару. И все чаще в голове мелькала мысль, зачем он здесь? Отомстить? Кому? Таким же жертвам интриг Данза, которых в деревне немало. Многие, как и он сам, не могли найти свое место в мире. Другие смогли пойти дальше, но тоже в душе оставались искалеченными людьми. Заслужить уважение Орочимару, дабы он поделился с ним секретами. Учитель гениален, но в Конохе трудится над проектами сотни человек в разных областях. И пусть далеко не все из них гении, но сколько в их с учителем работе всегда находилось скучных экспериментов, для которых явно не нужно быть одаренным. Наставнику помогают люди из камня и облака, но не во всем. Доверия между ними нет никакого, что сильно стопорит процесс с разработок и обратной связи. Орочимару пару раз обмолвился, как завидует Узумаки. Ведь у них семья примерно на одном уровне мастерства, можно распределять задачи, дополнять друг друга. Он же вынужден делать большую часть всего сам, и с помощью только клона и оставшиеся в живых шиноби деревни звука. Появление свитков с исцелением заставило Орочимару и вовсе скрипеть зубами. Он не смог их повторить. Требовалась вдумчивая исследовательская работа по дешифровке печати, одновременно проводить медицинские эксперименты. У белого змея просто не нашлось времени на все. Он как раз тогда отлаживал систему биджу второго поколения, а все подручные были заняты сбором природной энергии. В тот момент, когда узумаки росли в мастерстве и силе, производя очень сложные изделия тысячами штук, Орочимару погряз в текучке. Даже свиток блокировки перемещения пришлось, по большей части, разрабатывать кабуто. Ну а следом появились эвакуационные печати, пришлось бросать все и создавать рабочий аналог, благо основа у них от техники второго, оказалось не так сложно. Грянула война, как всегда неожиданно, хоть к ней и готовились. Кабуто стало не до экспериментов Орочимару, тут лишь бы отстоять смену в госпитале, немного выпить с нужными людьми, узнавая, как идут бои, и какие свежие слухи, которые стоит передать наставнику. Бои шли, как Якуша и предполагал. Коноха с союзниками побеждали. Лучшие обеспечения, режим мудреца, эвакуационные печати и узумаки. Монстры, поднявшиеся на купленной чакре великих деревень. Нельзя было такого допускать. Красноволосых стоило уничтожить намного раньше, еще во время запечатывания номерных свитков. Убить, не считаясь с рисками войны и потерями, любой ценой, или сразу по прошествии войны с песком, не дав набрать личную силу. Сейчас, если столкнуться Орочимару и Ясуа, как будто бы поставил не на учителя. Орочимару силен, знает сотни техник, но, в конце концов, он ученый и исследователь, давно не боевик. Его способности позволяют выжить практически в любом бою, так зачем рвать жилы на тренировках? Особенно когда настолько сильно увлекся модификациями, а после и заменой тел. Плюс в полную силу давно не сражался, не выдержит текущий сосуд. Старший из детей Юмика слишком быстро со своим покровом молнии, плюс имеет Ринниган. Нагата же и вовсе победит без всяких шансов для изгнанника Конохи. Кто знал раньше, что шесть путей Пейна – это, скорее, слабость, вызванная инвалидностью, чем показатель силы. Однако уныние как будто было поколеблено, когда один из бывших Акацуки, Зицу, решил составить ему компанию на прогулке вокруг базы Орочимару. Черно-белый шиноби с очень странной чакрой и хорошо прикрытым сознанием, до сих пор так и одетый в поношенный плащ Акацуки. Неспешно шагая рядом с Якуши, он негромко, со смешком прошептал: «Не грусти, Кабуто. Мы победим в этой войне, и ты займешь высокое место по ее результатам. Хочешь быть даймё или лидером любой деревни на выбор, все реально. Или, может быть, ты хочешь стать могущественней, перестать быть незаметным шпионом, а самому стать силой, перед которой склонятся все остальные. Слишком много сильных и без меня, их не догнать». Мухоловка, скрывая за едкой иронией попадание слов Зицу в цель, фыркнул как будто. «Значит, он тебе не говорил, над чем он тут действительно работает. О возрождении Десятихвостого не доверяет? Интересно, Десятихвостого, значит, не знаешь. Тихому шпиону не положено, ведь ты талантлив, как будто мог бы достичь намного большего, если бы не сидел в Конохе. Такое глупое расходование твоего потенциала, никто другой не справится, растение. И что ты там говорил про Десятихвостого?» Словоохотливый Зицу разлился соловьем, объясняя про монстра из глубин времен, его силу и безграничные возможности, которые он сулит. Как будто скептически насмехался, но запомнил, и Орочимару о поведении подчиненного докладывать не стал. А вдруг в этом есть доля правды? Правдой, как оказалось позднее, было все. Но выяснил это как будто уже после того, как Чиё продемонстрировала свою технику воскрешения на поле боя. Результат издалека видел один шиноби камня, и запрос Орочимару пришел и от них. Коноха и так гудела слухами о необычной технике, пусть через пару недель и немного забылась за повседневными заботами. А затем, как гром среди ясного неба, появились слухи о возвращении Фугаку Учиха, затем в госпитале появилась ученица Юмика, Риннахара, а на полях сражений стал биться Минато Намикозе, и совсем не в виде живого трупа. Вопросы Хокаге были заданы, ответы получены, и шиноби, которым объяснили требования, задумались. В госпитале же начали использовать ослабленную версию техники в лечении. Долго не получилось увидеть сам процесс, а доверять бывшему человеку Дан за саму технику никто не рискнул. Но он неизбежно увидит применение, когда его смена совпадет с тем, кто может ее использовать. Якуши привычно и молчаливо терпел. Дождался, конечно. В тот момент, когда Рин складывала печати, текла ее чакра, как будто не мог сдержать довольную улыбку. Годы, которые он потратил в Конохе вместо того, чтобы развиваться как шиноби, становиться сильнее, окупились в этот миг. Судьбоносный момент, его вершина как шпиона, давно забывшего, кому он верен и ради чего действует. Хотелось скорее бросить давно опостылевший госпитали, наконец, заняться личной силой. Он что-то говорил Рин, сам желая скорее додежурить и уйти из Конохи. В идеале, навсегда. Хватит. Может, он до сих пор и не разобрался в себе, кто он и каково его место в мире, но вечно быть медиком он не желал. Атака Инаичи стала неожиданностью, но она же и заставила его собраться, активируя давно придуманную технику, прерывающую контроль тела. Слишком много лет Яманака являлись его главным ночным кошмаром и боязнью провала, он не мог не найти способы противодействия. Зря они перестраховались. Сарутоби мог бы достать Кабуто внезапной атакой, а так ему хватило доли мгновения, чтобы немного сдвинуться и активировать перемещение. Момент нахождения в пустоте, и его утягивает к далекой метке. Зашипев, он сжал глубокий разрез мистической ладонью и усилил деление клеток, стремительно заращивая рану. Минуту спустя он уверенно шел по тропе, направляясь ко входу в убежище. Разошлись лианы, скрывающие проход под землю, оставив вместо себя каменные своды. Приложив руку к неприметной площадке сбоку, дождался, когда подействует печать и монолитный камень сдвинется назад и в сторону. Как будто нас навестил, какими судьбами, Якуши проигнорировал Зицу, продолжая шагать дальше до огромной пещеры, заднюю часть которой занимала верхняя половина величественной, хоть и жутковатой статуи. Подойдя к стоящему, сложив руки на груди Орочимару, коротко поклонился и доложил: «Я достал технику. Она не совсем такая, как использовала Чиё, но мы сможем с ней работать». «Да, и как все прошло, как будто меня раскрыли», — пожал плечами Якуши. «Не повезло, сегодня дежурил Яманака. Если это действительно то, что нам нужно, тогда неважно», — отмахнулся наставник и протянул к нему руку. «Показывай». Поморщившись, Якуши ослабил барьеры на своем разуме, вытолкнув наружу воспоминания о применении техники Рин. Полный комплект от ручных печатей до ощущения чакры. Орочимару пару минут стоял, прикрыв глаза, а потом довольно улыбнулся. «Да, техника действует немного не так, как у Чиё, но в таком виде она даже более применима. Пойдем, протестируем». Они спустились в тюрьму, где подошли к одной из камер. Щелкнула стальная дверь, открывая грязную камеру и двоих изможденных людей, играющих в кости. Обычные гражданские, не шиноби. Взмах руки белого змея, и один из них отлетел назад с кунаем в голове. Второй, увидев это, забился в заднюю часть камеры. Удлинившаяся рука подхватила его за шкирку и кинула на колени перед изгнанником Конохи, где горожанин застыл, парализованный. Другая рука подтащила мертвеца, вытащила кунай, и Орочимару неспешно сложил нужные ручные печати. Как будто внимательно наблюдал, как затягивается смертельная рана и одновременно высыхает первое тело, а второе открывает глаза. «Как меня зовут?» — склонив голову на бок, спросил у пленника экспериментатор. Орочимару, — с ненавистью выдохнул заключенный. «Когнитивные функции в норме, хотя требуются дополнительные исследования. Проверь», — обратился к Якуши учитель, взмахом руки погружая подопытного в сон. «Закончишь тут, найди меня, покажу кое-что интересное». Кабуто кивнул и шагнул к пленнику, кладя ему на голову руку. «Предстоит проверить нарушение долговременной памяти, чего бы он делать не очень хотел. Кому приятно узнавать, чем живет и дышит будущий труп?» Однако работу Якуши выполнил. Спустя час, закончив, вышел в общий зал, где, поеживаясь от подземного холода, наблюдал, как Орочимару наносит символы огромной печати. Закончив, змей удовлетворенно усмехнулся и бросил в центр свиток. Оттого потянуло чакрой четыреххвостого, а экспериментатор, убедившись, что процесс идет нормально, кинул в печать другой свиток. Как будто скривился, почувствовал огромный выплеск природной энергии. Орочимару, тем временем, решил пояснить: «Мы не можем ждать возрождения четырех и пятихвостого. После того, как ты унес технику, искать нас станут активнее. Будем реанимировать биджусами». И получалось. От количества природной энергии в печати по коже ходили мурашки, а чакра сжималась сильнее, концентрируясь с каждым мгновением, пока на месте аморфного облака не начал формироваться контур биджу. 5 минут, и пол дрогнул под тяжестью обретшего массу тела. «В следующий раз меньше энергии используем, такое овеществление не требуется», — Недовольно цокнул змей. Он сложил ручные печати, и огромного монстра, так и не успевшего очнуться, потащило в сторону статуи. 10 минут спустя ничего не напоминало Абиджу, а Арачимару довольно произнес: «Завтра повторим». Кабуто поклонился и отправился в выделенную комнату, обдумывая увиденное. Хотя его совсем не удивило, когда перед сном сквозь стену к нему просочился Зицу. «Зачем ты здесь?» – буркнул он, поворачиваясь к темной фигуре. «Все почти готово, Кабуто. Он завтра запечатает второго Биджу, энергия остальных у него тоже есть. Десятихвостый возродится и Арачимару станет богом. А я его верным последователем», – неспешно снимая сандалии, прищурился медик. «Мы оба знаем, что тебя такое не устроит», – прошелестел Зицу. «Решайся, времени мало. У тебя есть ключи от печати Биджу, от хранилища природной энергии, и зачем оно тебе, Зицу? Разделив силу Десятихвостого, мы станем богами, Якуши. Никто больше не посмеет встать на нашем пути. Мне не хватит силы, а тебе живучести. Но вместе, как будто тебе можно доверять», — фыркнул Кабуто. «Оставь меня, завтра много работы. Такой шанс выпадает один раз в жизни», — раздался тихий шепот в ответ, когда фигура в плаще втянулась в стену. «Как будто я не знаю», — поморщился Шиноби. Тем не менее, на следующий день они запечатали Пятихвостого, и когда буйство чакры улеглось, Кабуто поинтересовался: «Когда вы хотите его возродить, Арачимару сама?» «Скоро, Якуши-кун. Едва он понадобится в бою и буду уверен в способности его контролировать. А это...» Арачимару неожиданно прервался на полуслове и прикрыл глаза, после чего хмыкнул. «У нас гости. Оставляю оборону на тебя и Зицу. Покажете, на что способны. А я, пожалуй, схожу за помощью». Создав теневого клона, наставник исчез. А копия усмехнулась и сложила печать, уходя мерцанием. «Что будем делать, Кабуто?» — негромко прошелестел Зицу. «Арачимару оставил все на нас. Ты знаешь ключи печати, можешь не сомневаться. Зицу всегда недооценивают». Кабуто посмотрел на огромную статую, раздумывая. «Арачимару, наверняка, предусмотрел сюрпризы. Он точно не доверяет им полностью. Однако, в одном Зицу прав. Больше такого шанса не будет». И Кабуто решился. «Давай». По гладкому нечеловеческому лицу черного Зицу скользнула улыбка. Он метнулся к статуе, доставая из-под плаща огромный свиток и шепча про себя: «Зицу все недооценивают, как удобно». Рулон бумаги раскатился, прилипая к статуе. Несколько ручных печатей, и Кабуто пригнуло к земле невозможной мощью высвобожденной природной энергии, вливавшейся в статую. На своде пещеры замерцал барьер, отсекающий лишнюю чакру, не позволяя ей выходить наружу. Иначе бы убежище обнаружили и раньше. А Зицу не останавливался, раскручивая еще один рулон печати по статуе. Кабуто прищурился, смотря на символы. Зицу влез в самую суть работы Арачимару, в печати искусственных биджу. И то, что он собрался использовать, не разработка змея, а его личная. Якуши медленно чертил печать запечатывания, до сих пор сомневаясь. Полурастению нельзя доверять. Он сумел разобраться в работе Арачимару, насколько он в действительности опасен и что ему нужно, однако шанс действительно лишь один. В статую устремилась чакра изначальных хвостатых, а потом резко полыхнула печать, перемещая в статую биджу второго поколения. Все, обратно дороги нет. Статуя поплыла, меняясь и оживая. Крутили глаза, раскрылся рот, исторгнув полной боли и ненависти рев. Потолок пещеры ходил ходуном, грозя обрушением. Трансформация шла мучительно медленно. Слишком много энергии требовалось поглотить и переработать. «Они не успеют. Пробуждай клонов и трупы, нам нужно время», — крикнул Зицу, оказавшись рядом. «Так не должно было быть», — сплюнул Кабуто, тем не менее, мчась к двери в другой зал. «Биджу и Арачимару очень плохо усваиваются статуи», — огрызнулся его партнер. «Кто знал, что так будет?» Кабуто влил чакру в нужные печати, и из пола стали подниматься гробы. Цучикаге, первый, второй и третий, Рейкаге, в том числе и последний, эй, все, кто силен и чью плоть удалось получить. Как вишенка на торте, из-под земли вылез очередной гроб. Крышка ушла в сторону, открывая содержимое. Алые доспехи, длинные черные волосы, ринниган в глазах. Оглядев себя, он поинтересовался у Зицу: «Почему я воскрешен в таком виде?» «Нужна помощь в бою, Мадара-сан», — почтительно поклонился тот. «О, и против кого же?» — с легким любопытством поинтересовался Шиноби, оглядев всех воскрешенных. «Против нас выступила армия, клан Узумаки», — вклинился в разговор Якуши, спешно пробуждая всех остальных. «Сколько прошло времени? Как дела на фронте?» — поинтересовался ей, сжимая пудовые кулаки. «Немного. Проигрываем», — коротко ответил Кабуто. «Они нашли наше убежище. Используй свое бессмертное тело, эй!» Обведя взглядом сотню воскрешенных, он показал им на открывшийся ход наверх. «Идите, убейте Узумаки». Печати подчинения сработали, шиноби понеслись наверх. Не торопился лишь и с парой подчиненных, усевшись в углу и накапливая природную энергию, Дамодара. «Синмоту облака», — прищурился Учиха. «Откуда? Многое изменилось с вашей смерти, Учиха-сан», — прошелестел Зицу. «Отправляйтесь сражаться, некогда спорить», — надавил Кабуто, забегая в другой зал и активируя еще печать. Тьма медленно рассеялась, демонстрируя уходящие далеко белые фигуры, соединенные корнями. Клоны белого Зицу. Точнее, там есть и реальные белые Зицу, и древесные клоны из клеток Хаширам из Зицу. Сейчас вся эта армия напитывалась природной энергией и просыпалась. Им необходимо несколько минут на то, чтобы очнуться. Копии подключены к корням, они обмениваются информацией, учатся. С тревогой посмотрев на увитый огромными корнями свод пещеры, Кабуто сложил ручные печати, укрепляя ходящий ходуном потолок. Наверху разгоралась битва. Кабуто, убедившись, что с клонами все в порядке, вернулся в зал с гробами и прикрыл глаза. Есть возможность, пока Зицу пробуждает Десятихвостого, посмотреть на битву. Его копия прошла сквозь землю, удаляясь в сторону от сражения, и выскочила наружу, осматриваясь. Вокруг горела земля и воздух. Все, не прикрытое защитными техниками, превращалось в пепел и пар. Большая часть воскрешенных оказалась уничтожена плазмой из свитка, медленно собираясь обратно из праха. Впрочем, мелькающие в огне Ясуа и Нагата разрывали технику воскрешения, так что восстановятся далеко не все. Тем не менее, немертвые из тех, кто посильнее, шли в бой. В небо бил широкий луч стихии пыли, такой же куб эпизодически вырастал в небе. Каге атаковали, не подпуская Узумаки близко. Гремели взрывы Дейдары, мелькнула темная фигура Кокузу. В ответ Узумаки били по площади, испепеляя десятки километров и добивая пытающихся собраться после повреждений трупов. Три десятка из них уже ушли обратно в чистый мир. Впрочем, Кабуто знал, что так будет. Его задача выиграть время, а не уничтожить красноволосых. Воскрешенным нужна помощь. Кабуто перенесся к своему клону и развернул свиток. Удачно. Теперь пространственные техники и запечатывание больше не активно. Пусть попробуют отбиться. Мелькнул Эй, впечатывая кулак в спину Ясуа. Тот сумел увернуться и моментально контратаковать. Рейкаге снесло в сторону техникой воды от Нагата, и Узумаки остался один, повернувшись в сторону медленно идущей к нему по горящей земле фигуры в красных доспехах. Кабуто усилил зрение клона, читая по губам. «Хорошая битва, и как давно я не убивал Узумаки, особенно, воров моих глаз», он расправил плечи и хрустнул пальцами. «Покажи мне хороший бой, пацан, докажи силу вашего клана». Ясуа ничего не сказал, лишь окутался покровом биджу и с хлопком исчез. Это не являлось мерцанием, чистая скорость. Мадара сдвинулся в сторону, одновременно поднимая руки. Не помогло, он просто не успел. На землю осел безголовый труп с торчащим из груди стержнем чакроприемника, не дающим регенерировать. Моментально Ясуа ушел в сторону, спасаясь от куны, открывшего седьмые врата Рейкаге. Началась битва на скоростях, которые глаза клона Кабуто с трудом могли фиксировать. А великий соперник первого Хокаге так и остался на земле. Кабуто вздохнул. А пафоса сколько было? Шаринган дает скорость восприятия, но если ты видишь и понимаешь движение, то совсем не значит, будто сумеешь на него отреагировать. Однако Учиха, все же, оставался невероятным шиноби. Прошло всего пару минут, когда с хрустом рассыпался чакроприемник, и опять целый Мадара поднялся, задумчиво смотря на драку Нагата и Ясуа против Эя. Узумаки держались с трудом, отталкивая врага или атакуя вместе синхронно. Учиха хмыкнул и сложил длинную серию печатей. Кабуто вздрогнул. Печать подчинения прекратила работу, а спустя пару секунд он потерял контроль и над его воскрешением. Благо, что самого Учиху снесло техникой воздуха, а следом в него выстрелили водяные пули. Он нашел себе нового противника, точнее, противницу. Юная Карин сложила ручную печать, закрываясь стеной земли от отправленного Мадарой огненного шара, и тут же из-под земли выстрелили копья, протыкая Учиху. Тот оскалился и ответил выстрелившими корнями, покрылся Сусана. Рядом с Карин выпрыгнул белый Зицу, а потом и еще один. Они появлялись по всему полю боя, стремясь сковать Узумаки. Нагата и Ясуа с помощью Минато, наконец, смогли подловить Эя. В голове у него появился чакроприемник, и техника воскрешения прервалась. Они обменялись парой слов, младший из них скривился, и последнее, что успел прочитать по губам Кабуто, прежде чем тот исчез, было: «Кровь к крови». Глава 39. Не люблю быть марионеткой Шинигами, но в этом случае использование техники оправдано. Вот уже 10 минут я истребляю светло-зеленую погонь, лезущую из-под земли. Странные существа. Большая часть из них просто пустые растительные болванки, меньшая, умнее и сильнее, имеет души. Именно это и выручает. Демон бы не остался вырезать клонов, а вот когда они чередуются с другой пищей, вполне. Друзья оставили меня одного, не желая тратить чакру, вырезая эту огромную толпу. Да и, откровенно говоря, в бою демон с удовольствием и своими перекусит. Танте резала, отделяя части тел, поглощая жизненную и духовную энергию, чакру и души. Они не были серьезными врагами. Впрочем, большая часть немертвых тоже. Мой покров молнии, наполненный силой демона, искажал реальность, делая меня намного сильнее и быстрее, чем обычно, работая, скорее, как аура Биджу. Ринниган позволял наблюдать за действиями шинигами. Демон оставлял часть своей силы в каждом убитом, а сила эта, в свою очередь, вытягивала всю энергию, окружавшую меня темным саваном. Дальше собранная мощь уходит самому шинигами, оставляя мне небольшую часть иньян. Немного похоже на то, как работает техника Чио, вытягивая жизненную силу, только здесь она вытягивает вообще все вместе с душой. Клоны вели себя неадекватно. Вместо отступления они выскакивали из-под земли бесконечным потоком, погибая под клинком, удлиняющимся по мере необходимости. У них какая-то форма коллективного разума или связь, так или иначе, но они почему-то перли, рыча от ярости и чуть ли не сами бросаясь на меч. Сколько я убил, не знаю, после первой тысячи перестал считать. Тело не чувствовало усталости, просто приходилось двигаться, дабы не завалило трупами. Воскрешенные вокруг меня кончились, лишь в десятки километров кто-то, вроде, дрался. Сотня воскрешенных шиноби, множество белых тварей с душами, бесконечная масса врагов. Минута за минутой бойни, пока не остались одни клоны. Взмахнув клинком, располовинил троих, тут же еще пятерых, сдвинулся, резанул, выпустил часть скопленной молнии, сжигая еще два десятка, убил мечом полсотни, опять молнией, залил другие три десятка огнем. Демон активно использовал опыт заключенных в нем душ при работе с клинком. В данном случае, применялся опыт Табирамы и иногда пробивались его воспоминания. Вот отец учит правильно держать меч, спарринги с братьями, первый зарезанный Учиха, мокрая от крови рукоять в руке, чувство гордости от своей силы и победы. Табирама тот еще затейник был, оказывается, но мечом хорошо владел, не отнять. Шинигами становилось скучно, склонов слишком мало профита. Капельку инь, немного больше ян, чакра, но за счет количества выходит приличное количество силы, и это заставляло его оставаться. Однако твари лезло из-под земли меньше, прятались они лучше. И в какой-то момент я просто остановился, оставшись без чакры и сил. Демон оставил меня полностью пустым, как всегда, забрав всю чакру. Даже печати хранилища вычистил. Призвать шинигами не стоит мне почти ничего, однако заберет он, по итогу, все имеющееся. Жадная тварь, воевать еще не могу, зато чувствую под землей чудовищное количество чакры и природной энергии. Какой-то нереальный объем, рядом с которым Курама представляется спичкой по сравнению с грузовиком. Кажется, оно скрывалось барьером, который не выдержал. Лопнула защита от перемещения, и я совсем не удивился, когда рядом появились остальные узумаки. Побитые, но живые. Карин досталась особенно. Видно по дырам в одежде, которые она спешно затягивала трансформацией. Похоже, она сражалась с Мадрой. Он быстро смог сломать чакроприемник, а жаль, неплохой оказался поставщик силы. А так, обычные Учиха, разве что чакры многовато для них. Они всегда неприятный противник, особенно если поднимают Сусана. Его сложно пробить, я много ругался на Шису и при спаррингах, ведь техника, которая с гарантией пробьет доспех из чакры, скорее всего размажет и человека внутри. И как в таких случаях устраивать тренировочный бой? На истощение неинтересно. Они пробуждают монстра, Ясуа сплюнул на заваленную трупами и дымящуюся землю Нагата. «Будем пробиваться вниз, уже поздно», — хмуро бросила Карин. «Его запечатывают». Действительно, буйство чакры снижалось с каждым мгновением, пока не прекратилось вовсе. И спустя полминуты перед нами появилась парящая фигура, в которой сложно узнать прежнего Якуши Кабуто. По крайней мере, у него раньше не имелось рогов и серой кожи, как и плаща с десятком символов на спине. А еще все его тело оказалось оплетено странным черными отростками. Слияние с Зицу, как было, по его словам, у Обито. И сила, бесконечная мощь, реальность дрожала от количества чакры, сосредоточенной в одном человеке. И она явно снесла ему башню. Раз опустившись на землю, Кабуто легко улыбнулся и произнес: «Узумаки, поклонитесь новому богу, и вместе с вашей силой мы остановим войну». «Богу?» — поднял бровь Нагата. «Ты так думаешь?» «Конечно. Предначертанное свершилось, и теперь я знаю, кем являюсь и свое место в мире. Весь этот долгий путь служения привел меня к этой силе. Я выполнил свою роль, стал тем, кто отдает приказы сам. Теперь ваше время служить мне». Точно снесло крышу, ведь и тени сомнения в своих словах нет. «Но я почему-то уверен, что вы откажетесь», — продолжил он. «И прежде чем продемонстрировать вам свою мощь, я закончу одно дело. Нужно отдать долги еще тех времен, когда я был человеком, прежде чем смело идти в будущее». Джинчурики Десятихвостого взмахнул рукой, и земля содрогнулась, выкидывая наружу двоих белых зицу из имеющих душу и оказавшихся достаточно трусливыми, чтобы превозмочь транслируемую шинигами ярость, заставлявшую бросаться на меня. Положив руку на плечо, он торжественно произнес: «Нанаякуши, вернись ко мне». Клон вздрогнул и обмяк, начиная стремительно облекаться чужой плотью. А Кабуто подтянул второго клона зицу, складывая печати маминой техники. На лежащую на земле трансформирующуюся фигуру он не глядел, излучая уверенности, смотря на нас с превосходством. Зря, ибо тело, лежавшее на земле, явно было совсем не похоже на то, которое он хотел. Длинные белые волосы, холодная красота безжизненного лица, которую не портили рога неправильной формы, дорогое платье. Кабуто закончил технику, и жизненная сила второго зицу устремилась в воскрешаемую женщину. Она продолжала течь, когда сухая мумия откатилась в сторону, а вместе с жизненной силой шла чакра. Невероятно много. Личные резервы Кабуто, мощь Десятихвостого. Глаза Якуши опустились, потихоньку наполняясь пониманием и ужасом. Но технику он прервать так и не смог, под контрольной силе предавшего его партнера. Черный зицу стек с упавшего высушенного трупа Кабуто на медленно взмывающую в воздух фигуру в тянущемся до пят платье. Воскрешение удалось, но явно не на Наякуши. Поднялись веки, и на нас взглянул Бейкуган. Напряжение вен вокруг глаз продемонстрировало активацию дадзюцу, и женщина замерла, осматривая десятки километров окрест. Пару секунд она обдумывала увиденное, а потом губы искривились в презрении. Безмозглые черви, разрушающие свой мир. Твари, не способные распорядиться даром чакры. «За столько лет, пока меня не было, вы не достигли ничего, кроме как поставить планету на грань уничтожения. Вы отдадите обратно то, чем не умеете пользоваться». Я вздохнул и кивнул Нагата. «Никаких иллюзий на всю планету нам тут не нужно. Так что Кагуя Ацуцуки смело волной плазмы из свитка под крик черного зицу, выглядывающего у нее из рукава. Само собой, она не умерла, пламя лишь обтекло ее и откинуло. Зато кулак Наруто попал, куда надо. Следом сфера молнии от Карин, кунай в голову от Минато, вдогонку полетела техника воды от Кушины. Ничего по-настоящему ей не повредило, даже заряженный ветром кунай. Не мудрено при такой-то силе. И это только про личную, а не мощь джинчурики Десятихвостого. Наша команда продолжила ее атаковать. Постоянная телепортация. Удары техники шли со всех сторон. Однако я сидел на опаленном камне и ждал, ощущая, как в последний раз разгорается в каналах чакры пламя. Столько лет тренировок за гранью делали меня сильнее комплексно, добавляя и духовной энергии. Впрочем, как и первое использование аватара, никогда сам я бы не выправил баланс чакры, и, получив сегодня огромное количество ян от убитых, это становится очевидно. Как и то, что можно применять технику матери и чье, вырывая жизненную энергию из других. Шинигами мне для этого больше не требуется, насмотрелся. Наверное, смогу повторить и без Риннигана. Но уже не нужно, ведь мой баланс и не ян сошелся. Мир вокруг мигнул, и на тело навалилась тяжесть, заставив опуститься на колени. Камень, на котором я сидел, исчез. Я оказался на равнине с какими-то зелеными пирамидами, придавленной огромной гравитацией. Кагуя перенесла всех нас, сильна. Да и цель перемещения понятна, остановить бесконечную карусель нападений. Как я понял из увиденного сегодня, богиня-кролик сражаться не умеет. Потрясающая реакция, даруемая мощью чакры, но, при этом, от быстрых и разноплановых атак она теряется. Вот и сейчас она осталась стоять, ощетинившись своими модифицированными костями и отмахиваясь руками из чакры. Техника костей опасна, проверили на клонах. Однако рядом с ней постоянно мелькали Наруто и Нагата, Минато, а девушки обстреливали дальнобойными техниками, моментально прячась в крыльях от контратак. В дело активно шли боевые техники из свитков. Кагуя и сама использовала необычные черные порталы, переправляя в них свои и наши техники. Но к подобному мы, в целом, привычны. «Не так, мама», во время одной из ее атак проворчал Зицу. «Ты просто тратишь чакру. Есть способ заблокировать им перемещение. Мы сможем это выполнить». Она на секунду задумалась, а ее ладони облекли черные перчатки, помогая сложить длинную серию ручных печатей. Навалился привычный уже запрет, а Цуцуки медленно встала во весь рост, и ее окружила водяная тюрьма, а повсюду открылись порталы, из которых под давлением ударили струи жидкости. Прочнейшая структура зеленых пирамид под нами задымилась, и они стали расползаться. Кислота прибывала миллионами тонн, заставляя тратить чакру на защиту. Мой пузырь тоже медленно таял. Кагуя поднялась в воздух, и в водяную тюрьму, поставленную кушиной, устремились кулаки из чакры. Они оказались перехвачены чакролапами Курамы. Я устало вздохнул и вытащил из разгрузки свиток. Кислота моментально выкипела, освобождая наши защитные пузыри, а во врага устремился старый добрый огненный дракон, сжимаясь вокруг нее кольцами. Он отдернулся, когда я понял, что Кагуя вытягивает из него чакру, однако, тут же вернулся, покорный моей воле. Надо же, не думал, будто когда-либо использую 50-й. Техника займет ее на пару минут, но надо менять тактику. А Цуцуки учится, у нее больше чакры, чем у нас всех вместе взятых. В битве на истощение победим не мы. Вложив еще энергии в защиту, прикрыл глаза, сосредоточившись на сенсорике и анализе внешнего мира. Это нечто вроде карманного измерения, но очень большое, намного больше моего радиуса чувствительности. И судя по тому, сколько чакры вкладывается в порталы, измерения эти не очень близко. Может, полноценные миры, между которыми она перемещается, не уверен. Планета с огромной гравитацией, но атмосферным давлением всего в несколько раз выше, чем на Земле, маловероятно. Так или иначе, мы должны вернуться домой. Побеждать ее здесь нельзя, если и получится осилить, нам необходимо высвободить монстра в родном измерении. Есть два варианта: пробиваться обратно самим или заставить Кагую переместить нас обратно. В идеале, второй способ, однако влиять ей на разум вряд ли получится. Достав свиток, я задумчиво посмотрел на мутную взвесь кислоты вокруг моего пузыря. Может получиться, но чакры уйдет очень много. Главное продумать дальнейшие действия. Курама, передай остальным, пусть будут готовы к максимальной атаке. Диаметр отмены запрета – 100 метров. Время действия 10-15 секунд. И пусть Наруто выдергивает нас отсюда, ваших сил должно хватить. Сделаю. Только Наруто останется без чакры, мы уже пробовали дотянуться до меток, оставленных дома. Очень сложно. Справимся и без вас, кивнул я. Свиток в моих руках предназначен ломать как раз ограничения на перемещение. Печать внутри печати – на самом деле переписывает законы природы уже в нашу пользу. С учетом силы Кагуи, у нас совсем немного времени. Вытащив пустой лист бумаги, укусил палец, быстро рисуя набор символов. Каждый из них, своя небольшая печать, должно получиться. Поморщившись, встал и зашагал в сторону сестры. Даже думать не хочется, какое здесь притяжение. Я добрым словом вспоминал Гая с его утяжелителями, пока дошел до пузыря Карин. Едва наши защитные пузыри совместились, протянул ей оба свитка. Первый сразу, второй, как окажемся дома и появится возможность. Энергии может потребоваться много, нужна помощь твоего зверя. Исабу говорит, что поможет, на миг прикрыв глаза, подтвердила сестра. Дай мне 10 секунд, сосредоточившись, попросил я. Открыв на полную печать с природной энергией, замешал Синчикру. Много, больше, чем раньше. Пришлось дополнительно впитать энергии из окружающего мира, благо ее много. Хорошо, вроде баланс есть. Чакра пребывает как никогда, собранная инь-ян у тысяч зицу под аватаром на глазах обращалась в мощь, и не останавливалась ведь. Интересно, это сколько же у меня в итоге чакры будет? Никогда не поднимал такого мощного покрова. Курама, оторви ей голову. Пришел в ответ кровожадный смешок вместе с аурой Биджу. Карин раскрыла свиток, и с плеч упала тяжесть. Крылья, и передо мной оказывается левый бок Кагуи. В лицо ее атакует Нагата, со спины Мината. Сверху Хината, а с другой стороны должна быть Кушина. Так и вышло. Расинганы и мой заряженный ветром и молнией чакроприемник. От цели во все стороны выстрелили костяные пики, и друзья были вынуждены моментально уйти. Только удар техниками все равно получился, заставив Кагую застонать. Я остался. Моей скорости хватило, чтобы, скрутившись в сложную фигуру, пропустить кости мимо. Оружие вошло женщине в бок, дробясь на сотню мелких лезвий и расходясь в сторону. Часть распалась на мелкую пыль, моментально попадая в кровь. Я достаточно сражался с воскрешенными людьми и знаю, как драться с регенераторами. Конечно, рана начала почти моментально зарастать, выталкивая наружу крупные осколки. Но с засевшей мелочью все намного сложнее. Мерзкая штука, не хотел бы такую поймать сам. Телепортация, пропуская выстрелившие из ее ладони кости, оказаться сбоку и атаковать. Другие узумаки появились опять, помогая мне. В этот раз били не одними техниками ближнего действия, и сфера молнии вошла ей ровно в лоб. Технику выпускал Нагата, влив туда очень много чакры. Сильная Ацуки, от способной пробить насквозь огромную скалу молнии получилось небольшое отверстие, немного левее третьего, вертикального глаза. Однако на мгновение регенерации ее взгляд потух, закричал Зицу, но было уже поздно. Чакроприемник вошел в рукав, пробивая ее сына, а потом и входя в живот самой Ацуцуки. Наруто, делаю, брат. Мир высокой гравитации сменился печатью блондина с сидящим по центру, сложив ручную печать, лисом. И они высвободили чакру, оба. Я придержал покачнувшегося брата, помогая ему сесть на землю, где он устало выдохнул. Есть. Мгновение, и вокруг нас раскинулось привычное поле боя. Хината, бросившись к Ацуцуки, начала свои 8 триграмм, 64 удара с поражением равного количества тенкицу. Больно, наверное. К тому моменту, когда Кагуя открыла заполненные болью глаза, она получила в грудь финальный толчок открытой ладонью и отлетела далеко назад. Мгновенно рядом оказался Нагата, вбивая в Зицу еще два чакроприемника, а сверху приложил активированный свиток Карин. Раздался дикий вой черного создания, которому вторил полузадушенный всхлип от Кагуи. Техника в свитке крайне грубая, напрочь ломающая печать к жемчурике. Ей повезло, ведь технически сосудом десятихвостого выступил Зицу, а не Ацуцуки. Кусок тьмы в ее рукаве орал, когда распад печати высвободил огромные запасы чакры монстра, сжигая черную кляксу изнутри. Рванув Ацуцуки за волосы, я отбросил ее далеко в сторону, смотря, как на ее месте возвышается титанический монстр. Найдя взглядом Хинату, попросил: «Зови маму и Ханаку, нужна будет помощь». Сам активировал технику воды из свитка, мощную технику, дабы и десятихвостому хватило, чтобы унесло в сторону. Следом наступило время плазмы. Едва та отгорела, я прошелся телепортами по позвоночнику монстра, вбивая в его плоть спешно создаваемые чакроприемники, прошептав: «Курама, забери». По жилам потек огонь. Это лишь часть, остальное забирает клон леса. Чакра крайне едкая и злая, Биджу ей как-то сможет пользоваться, я только в смеси со своей. Взвелись золотые цепи, сначала одни, следом вторые. Кушина и Карин связывали монстра, заодно вытягивая из него чакру. Цепи дрожали, но выдерживали. Особенно когда к ним присоединились третий от Юмика. «Выпускай своего зверя, пусть жрет!» — крикнул я Ханаке, большими глазами смотрящий на десятихвостого. Девушка понятливо кивнула и сложила ручную печать. Возник похожий на богомола монстр, который, зашипев, вцепился жвалами в неприкрытый цепями бок. «Тут все будет хорошо, они его вчетвером удержат. Прежде чем пытаться запечатать, тварь необходимо ослабить, а мне пора закончить еще одно дело».